Глава 13. Многопользовательская онлайн-игра полного погружения «Дорога в небо» приветствует тебя, игрок. Масштабные боевые кампании, десятки тысяч километров неизведанных земель, загадки древних цивилизаций, тысячи видов живых существ, с каждым из которых можно прокачивать репутацию, и миллионы неигровых персонажей, каждый из которых обладает уникальным квестом и детально прописанной историей, ждут тебя. Первая в мире игра полного погружения, достигшая 100% восприятия игровой реальности, ощущений и чувств. За исключением болевых ощущений, которые, согласно закону о виртуальных играх полного погружения, от 21 декабря 2040 года не могут превышать 30%. Выбери свой путь и начни свою дорогу в небо. До старта игры 1 час 58 минут 47 секунд. Выберите тип аккаунта: деревянный, бронзовый, серебряный, золотой, платиновый. Что тут у нас? Деревянный даже рассматривать не буду. Единственное его достоинство — это цена, всего $20 в месяц. Все остальное — сплошные минусы. Отсутствуют бонусы к набору опыта, характеристикам, репутации и всего остального. Вероятность выпадения вещей и денег после смерти 80%. И самое главное — отсутствует доступ к игровому аукциону. В общем, ущербный персонаж. Бронзовый. $50 в месяц. Отсутствуют бонусы к опыту, характеристикам, репутации и всего остального. Вероятность выпадения вещей и денег после смерти 50%. Чуть лучше, но все равно не то. Серебряный. $250 в месяц. Бонусы отсутствуют. При старте игры на игровой счет поступит 10 золотых. Вероятность выпадения вещей и денег после смерти 20%. Есть доступ к игровому аукциону без доступа к разделу с торговлей за реальные деньги. Не пойдет. Хотя чего я тут гадаю? Я же все для себя давно уже решил. Только золото. Абонентская плата $1000 в месяц. При старте игры игрок получает 3 дополнительных очка к характеристикам, свободных для распределения. Бонус к набору опыта – коэффициент 1,3. Бонус к повышению репутации с неигровыми персонажами – коэффициент 1,3. Вероятность выпадения вещей и денег после смерти – 0%. Доступны для выбора уникальные расы и классы. Предоставляется VIP – доступ к игровому аукциону. После старта игры игрок получит на свой игровой счет 100 золотых монет. Подтвердил выбор золотого аккаунта. Оплатил сразу на 3 месяца вперед, чтобы не возвращаться к этому вопросу в ближайшее время. На платиновый аккаунт даже не смотрю, чтобы не расстраиваться. Абонентская плата в $20 000 в месяц, кого хочешь, отпугнет. Меня уж точно, несмотря на все мои миллионы. Выберите расу. Внимание! Как обладателю золотого аккаунта вам доступны для выбора уникальные расы. Так, тут уже все решено. Останусь человеком. Это единственная в игре раса, которая изначально по умолчению у всех рас нейтральное отношение. Мне, как предстоящему лидеру клана, это может быть важно. Да и должен же хоть кто-то из нас быть человеком. Алия с Сакурой, как обычно, собрались быть эльфийками. Миями тоже. Лишь Хината вдруг решила стать дроу. И да, они напросились играть со мной. Перевезли и подключили капсулы. И тоже сейчас легли создавать персонажей. Я еще не решил, звать их в дальнейшем в свой клан или нет. Но пусть будут. Временно подумать еще есть. Все равно, пока не достигнешь 100 уровня, клан создать нельзя. Кстати, первым 100 игрокам, достигшим 100 уровня, организаторы обещают предоставить бесплатную возможность регистрации клана, а первой десятке из этой сотни — некие клановые бонусы. Если бы речь шла только о бесплатной возможности регистрации клана, то я бы не стал включаться в эту гонку за уровнями, а так, видимо, придется. Выберите класс персонажа. Внимание! Как обладателю золотого аккаунта вам доступны для выбора уникальные классы. Отлично, тут тоже все понятно. К как и в «Войне богов», буду ассасином, чтобы воспользоваться богатым опытом Синдзи при прокачке. Он-то как раз из уникальных классов. Воспользуйтесь генератором внешности для создания внешнего облика персонажа. Внимание! Напоминаем, что согласно подпункту 2 статьи 21 закона о виртуальных играх полного погружения от 21 декабря 2040 года вы не можете создавать персонажа противоположного пола. Да я как-то и не собирался, вроде никогда таких приколов не понимал. Слава богу, что в этой игре не надо будет голову ломать, кто находится по ту сторону реальности, парень или девушка. А то будешь так с девушкой флиртовать, а на самом деле он бородатый мужик с пузом. Хе-хе, нафиг, нафиг. Внимание! Доводим до вашего сведения, что при генерации персонажа не менее чем на 70% идентичного вашему реальному облику вы получите постоянный бонус к коэффициенту прокачки репутации с неигровыми персонажами игры 1,5. И рядом с ником вашего персонажа будет отображаться пятиконечная звезда, видимая всем игрокам. Опа! А вот это интересно. Конечно, это не очень хорошо, что игроки будут знать, что это мой реальный облик. Да и в игре тоже оставаться дрящом не хотелось. Но бонус перечеркивал все эти неудобства. Лицо не меняем, оно меня и таким устраивает. Фигуру чуть-чуть крупнее, чтобы выглядеть не таким тощим, а жилистым. И рост хотя бы немного побольше бы. Задолбало быть мелким. Поставим 177 сантиметров вместо моих 170. И получаем процент соответствия. 65%. Блин, чуть-чуть. Так, а если рост 175 сделать и чуть-чуть размер фигуры убавить? О, бинго, 70%. Отлично. Идем дальше. Выберите из выпадающего списка или введите свое имя игрового персонажа. Ник. Внимание, как обладателю золотого аккаунта вам доступны для выбора уникальные имена. А вот тут уже надо подумать. Сначала я хотел оставить свой старый ник, Кацу, но надо ли так привлекать к себе внимание? Особенно если учесть, что облик практически реальный будет. Пожалуй, нет. Надо что-то другое придумать. Может, Тайгер? Данное имя занято. Тогда, может, Дрэгон? Данное имя занято. Это ж когда успели-то? Ну-ка, а сколько игроков у нас сейчас в режиме ожидания? Ого! 27 миллионов! Ничего себе. Можно, конечно, было бы какое-нибудь составное имя придумать. Но... как будущему лидеру клана, нежелательно. Надо что-то более статусное. Загляну-ка я в список уникальных имен. Морской дьявол, душа льва, звездный воин, император драконов. Блин, я, конечно, хотел что-то пафосное, но не настолько же. Ночной самурай, волк-одиночка. Все не то. Для ассасина это все не очень подходит. А так? А если... Я быстро вбил имя и нажал ввод. Данное имя свободно. Вы уверены, что желаете выбрать имя Кёдзоку? Конечно, уверен, что может лучше подойти к ассасину, чем имя убийца. Правильно, ничего. Внимание, до старта игры осталось 10, 9, 8. Ну что, поехали!